Итак, сегодняшняя тема, о чем мы сегодня будем проповедовать. Интересная, да? Может быть, для кого-то неинтересная, потому что кто-то говорит, об этом не надо проповедовать. Прости. Да. Деньга, что ли? Достойно умереть. О, умираем. Любимая тема. Да. Знаете, мир понимает определенные вещи. Мир понимает определенные ценности. В то время, когда церковь себе создала такой портрет, что за нас Иисус все сделал, и нам уже ничего не надо делать. И многие этим словом прикрываются и не делают вообще ничего. Вы помните, мы разбирали тему о праведности, да? Что нам дана праведность Бога, то есть это та праведность, по которой, которая тебя омывает. Это жертва, которая принесена за тебя, жертва совершенная, жертва искупления. Да? Ты теперь свободен, ты теперь праведен перед Богом во Христе Иисусе. Ты помещен в Него. Аминь. Но есть другая праведность. Праведность, которая вытекает из твоей жизни. Это то, что говорил Яков. Ты говоришь, у тебя есть вера, а я тебе покажу дела от веры. Да? То есть это обратная связь. И ты не можешь просто сказать, что ну что теперь Иисус умер за меня. Но есть другой момент. Теперь ты должен умереть для этого мира, чтобы жить во Христе. Взаимоскрепляющие. Там написано взаимоскрепляющие. Да, Он тебя призвал, да, Он тебя избрал. Избрал тебя, потому что ты сегодня здесь. Поэтому ты не просто, твоя жизнь не просто так. Почему я говорю мир? Вы знаете, на этой неделе мне попалась такая очень интересная статья. Да, я избрал некоторые моменты, возможно, из нее кое-что зацитирую. Почему? Потому что она мне сильно коснулась. Давайте я сначала все по порядку, да? Итак. Я просто зачитаю цитату, да? То есть это не мои слова, это то, что говорит. Смерть помогает прояснить, в чем на самом деле состоит смысл нашей жизни, который так сложно разглядеть в повседневной суете. Знаете почему? Потому что до тех пор, пока ты живешь, ты сидишь, втыкаешь тупой телевизор. Ты слушаешь новости, которые никаким образом тебя не касаются. Ты делаешь суетные вещи, которые в твоей жизни, по сути, даже значения не имеют. Ты ходишь куда-то, куда тебе совершенно не надо. Ты слушаешь вещи, которые, по сути, даже близко с тобой не стояли. Ты интересуешься жизнями людей, которых ты даже не знаешь. И даже никакой связи с тобой они не имеют. Понимаете, да? Смотрите дальше. Получается интересная цепочка. Чтобы достойно жить, нужно быть готовым умереть. Готовность умереть, в свою очередь, рождается из понимания ценностей и смыслов своего существования. А это уже сложно. Интересно, да? Классная тема. Хотите, продолжим? Достаточно просто честно ответить самому себе на простой вопрос. За что именно вы готовы умереть? Вот ради этого вы и живете. Понимаете? Мир понимает эти вещи. Странно, да? То, за что ты готов умереть, для этого ты и живешь. Готов ли ты умереть за дом, который ты строишь 150 лет и еще не достроил? За ремонт, который ты делаешь по 10-му кругу? За диван, на котором ты практически Он просто там в мебель стоит. За что-то готовы умереть? Ради этого ты и живешь. Понимаете? Почему-то у мира создалась такая картина, да, что каждый может жить так, как он хочет. Возможно. Ну, как бы, это право выбора каждого человека. Ты можешь жить, как ты хочешь. И люди говорят, вот есть разные ценности, да. То есть у кого-то там это имеется жить свободно. Но дело в том, что у каждого понимание свободы, оно имеет свое значение и определение, да. То есть в таком случае говорят, что вот мусульмане там, они там как бы вот строгие придерживаются своей религии, да, то есть я сейчас не критикую какую-то религию, мы просто разбираем ценности, да. То есть и умереть, взорвав себя на куски, то есть с этим поясом шахида, да, то есть это самый топ, потому что они живут ради какой-то цели. И они верят, что из-за этого они попадут в рай, да. Буддисты, ну, мне как-то вообще там сложно, во что они верят, то есть какие-то абстрактные цели, идеи, мудрости, которые в жизни, ну, приводят вообще к ничему. Возможно, тот обрезанный кот был раньше негодяй, а этот милый человек был раньше бомбардовцом. Да. То есть, чтобы что-то изменить, но поймите, что человек себя не может самого изменить, да? Когда говорится о христианстве, почему-то есть такое бытует мнение, что вот христиане, они живут свою, как это, жалкую жизнь, чтобы мученически умереть. Но это не принцип. Знаете почему? Потому что Иисус говорит, я отдаю свою жизнь для того, чтобы ты жил. И Писание говорит, да, Иоанна 12:24, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Умрет, принесет много плода. Я, знаете, когда размышлял вот о жертвах, да, и то есть в Израиле за грех приносилась определенная жертва. Вот просто себе представьте, да, живет человек, и он говорит, в чем мне меняться, то есть я живу, как я хочу. И мы буквально вчера ехали, ну, как бы немножко с Алиной эту тему разбирали, да, и я говорю, вот представляете, есть такой анекдот. Ладно, анекдоты не буду рассказывать. Просто себе представьте ситуацию. Существует, расскажи. Представьте себе такую ситуацию. Вы едете на машине, да? То есть, вот вы на сегодняшний день свободный человек, можете делать, что вы хотите, да? На машине? Ну, все вообще, да. Хочу и нам не попробовать, Варя. И вот вы едете на машине, и вы говорите, я свободен человек. Почему я должен останавливаться на красный свет? Почему я не могу просто проехать перекресток? Когда люди там идут. Знаете почему? Потому что там с другой стороны едет точно такой же свободный человек. И когда создастся аварийная ситуация или катастрофа, встанут двое, выйдут из машин и посмотрят на то, что они будут делать. Ну и да, если они там еще... Свободные люди. К чему свобода привела? Поэтому в мире существуют определенные законы. И эти законы, они уже давно прописаны. Эти законы, они уже давно существуют. Это даже не то, что закон. Это правило для твоей жизни. Да? И эти правила гласят, что ты должен себя вести определенным образом. Но, как изначально, да, грех, который вошел в Адама, он породил смерть, да, и теперь все стали смертными. Для того, чтобы нам вернуться в эти правила жизни, нам необходимо как-то что-то изменить. Кто из вас получил уже гражданство, кто еще не получил, кто знает, как идет процедура, да? То есть ты одно гражданство приобретаешь, другое возвращаешь. Ты не можешь быть там и там. Ну, есть страны, которые разрешают, но мы говорим как бы о тех ситуациях, да, практиках, которые существуют. То есть ты или тут, или ты тут. Ты не можешь жить вот так. Она говорит, можешь... Как растяжение в походе. Да, получить растяжение. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. О, и тут Иисус говорит, как это можно сделать. Если вы умерщвляете дела плоти, то будете живы. Павел говорит, что уже не я живу, но кто живет? Иисус Христос живет во мне. То мы теперь возвращаемся туда, назад, в это понимание, да, то, для чего ты живешь. Или ты живешь, твоя жизнь для вечной жизни, и цель твоя – это достижение неба. Ну, как бы никто не в тех абстрактных пониманиях этого мира, скудных пониманиях. Почему? Потому что, думая, что живя, как я хочу, ты что-то приобретаешь. На самом деле, вся эта свобода, она, знаете, как сводится к желаниям плоти, не больше. Которые опять возвращают к чему? К смерти. Почему? Потому что Писание говорит, что вы желаете, но не имеете. И что вы делаете? Отбираете у своего ближнего. Таким образом, становясь убийцами. Понимаете? Мирская свобода – это замкнутый круг. Почему? Потому что ты хочешь быть свободным. Да? Что-то имей, на что ты хочешь претендовать. Но для того, чтобы тебе достигнуть, тебе надо пойти по головам других. Так или иначе. Бог предлагает немножко другую ситуацию. Он говорит, ты можешь быть свободен только во мне. Но для этого тебе нужно перерождение. Помните разговор этого Иисуса и Никодима? Да? Он говорит, тебе необходимо родиться свыше. Но для того, чтобы тебе родиться свыше, тебе сначала надо умереть. И сам процесс крещения, он подразумевает, помните, мы говорили, крещение, что это? Смерть. Смерть, в первую очередь, смерть. Ты умираешь для себя прошлого, в том, кем ты был. Тебя погребают, и теперь ты воскрешаешь совершенно в новом свете, в воле Бога. Потому что Писание говорит, что вы сотворены для чего? Для Бога. На добрые дела. Да? Во Христе Иисусе. И теперь ты способен плодоносить. Только ты теперь способен плодоносить жизнью. Да? Аминь. Аминь. Плодоносите жизнью. Если раньше твои дела были, они порождали смерть. Почему? Потому что это была зависть, потому что это было раздражение. Поверьте, мы можем говорить сейчас о монахах, мы можем говорить о святых людях каких-то, да. Я никаким образом не затрагиваю ихнюю жизнь. Я просто говорю о том, что, зная определенные вещи, даже у людей, которые как бы определяют свою жизнь, как вот там при храме, делают греховные постыдные дела, как Писание говорит. Но мы не касаемся этого, потому что ты каждый день умираешь, ты каждый день приносишь себя в эту жертву. И поймите, что если бы в Израиле не было платы за грех, то есть если бы вот это животное, которое приносилось на жертвенник, если бы оно не умирало, то ты был бы просто истреблен. Так Бог говорит. То есть, если кто-то совершил грех, он приносит жертву для чего? Для того, чтобы не быть истребленным. Аминь, да? Если бы Иисус не принес себя в жертву за тебя, то твоя жизнь ничего бы не стоила. Потому что Писание говорит, да, этот, Римлянам 3:26, что наказание за грех – смерть. Но теперь ты умираешь для греха, для того, чтобы возродиться во Христе. Аминь. Для чего ты живешь? И я вам честно говорю, что когда ты действительно... Нам иногда кажется, что, ну, смерть, да, когда-то она там придет. Да, когда-то она придет. Но сегодня, если завтра у тебя станет вопрос жизни и смерти, за что ты готов умереть? Понимаете? За что? Сегодня, сегодня, да, вопрос, вопрос жизни и смерти стоит сегодня. То есть, и если Иисус Христос умер за тебя, то насколько ты теперь готов как бы умереть для себя, чтобы жить для Христа? Вы знаете, очень часто люди говорят, что вот я ж там пробую, но у меня что-то не получается. Сегодня была молитва, и сегодня на молитве была, была очень интересная вещь. Оставь все прошлое. Но до тех пор, пока ты не умрешь для себя, ты не можешь оставить все прошлое. Ты будешь с ним жить, ты будешь с ним носиться. И не важно, сколько ты лет ходишь в церковь, а важно в том, что умираешь ты ли для себя, то есть умираешь ли ты для прошлого, понимаете, для прошлого, чтобы жить и иметь новую жизнь в будущем. Я знаю, что эта тема, она как бы больная, да. Смотрите. Представьте себе такую вещь. Дверь, да? Можете представить дверь? И вот идет человек. С котомкой, да? Писание говорит, что как ты пришел в этот мир, нагим ты и уйдешь. Правильно? Ну так же. Так вот, вот это дверь между жизнью и смертью, она пропускает тебя без вот этой котомки. Ты с другой стороны, ты выходишь без котомки. Без чемодана. Но теперь, что происходит? Иисус говорит, ты приходишь ко мне, и я тебя, что делаю? Одеваю, слышишь? Одеваю. Я тебя одеваю в одежды новые, в одежды чистые, в одежды праведности. И теперь ты не просто носишься своей котомкой, а ты становишься дитям Царства Небесного. Теперь не котомку тебе надо, потому что твое знание, твое что-то, твое добытие мизерное, никому не нужное. Но теперь ты имеешь благословение небом. Понимаете? Многие как делают? Они приходят к этим дверям. Надо умереть. Страшно. Надо себя оставить. Страшно. Надо котомку оставить. Жалко. У нас когда-то говорили, жалко у пчелки. А пчелка на елке. Вот. Не сможешь ты пройти через дверь жизни и смерти. Смотрите, что Писание говорит, да? Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Оживете, никуда не денетесь. Другое место Писания говорит, что если ты живешь для себя, то ты не можешь жить для Бога. Ты не можешь с этой котомкой, просто не способен войти в Царство. Просто не способен не принимать оттуда ничего, не жить небом. Просто не способен, потому что ты находишься в этом мире, и ты подвержен власти этого мира. Но я вам хочу еще сказать один момент, да? Момент того, что ты не умираешь, как бы вот ты сказал, можешь сказать, ну все, я теперь умер. Ну тогда бы Павел бы не говорил, что каждый день я умираю и распинаю плоть свою на кресте. Знаете почему? Потому что в жизни, в процессе нашей жизни, да, у тебя есть разные сферы. Ты не способен победить как бы все сферы в одночасье, в один момент. Но даже когда ты принимаешь решение свое двигаться в сторону Бога, теперь начинается, есть какие-то твои аспекты видимые, есть аспекты невидимые, да? И ты начинаешь проходить. Каждый день ты распинаешь что-то на кресте, да? Каждый день твой процесс погребения и воскрешения. Ты умираешь для зависти, ты умираешь для похоти, ты умираешь для ненависти, для обиды. Когда ты умираешь, поймите такую простую вещь, интересную, когда ты умираешь для зависти, зависть на тебе никакого действия не имеет. Написано, что имеет мертвец. Ну вот, его можете колоть там, язык ему показывать, он как-то отреагирует. Иголки ему под ногти пихать. Да ему все равно. Он на это не... И вы знаете, когда вы... Я вам честно скажу такую одну вещь. Когда вы умираете для определенных вещей, они не имеют в вашей жизни действия. Мало того... И для определенных людей тоже. Вы знаете, что даже нам надо умереть для определенных людей? Закрыть. Как там в этой песне? Я в прошлое закрою дверь, да? Закройте в прошлое свою дверь. Начните жить новым. Оставьте эти недопонимания. Простите, кто там что имел. Просто оставьте эти котомки. Оставьте эту всю ерунду, трахомудию. Потому что оно вам совершенно не надо. Смотрите, человек, который движим завистью, он живет ради того, чтобы отомстить. Вернее, который живет обидой, да? Вы знаете, что люди, есть люди, которые живут обидой. Вся их жизнь, она построена на том, чтобы отомстить. Они за своим обидчиком переезжают в другой город, они его вычисляют, они устраиваются на ту работу, только чтобы прийти в один день и сказать, ага, ну вот, я тебя нашел. Ну да. Понимаешь, что если настроен уже против, почти против всех. Когда мы смотрели одну детскую программу, там была очень интересная вещь. Вы знаете, я настолько реально увидел, что в момент, когда обиженный становится обидчиком. Потому что ты не можешь держать обиду. Когда обида поселяется в твоем сердце, я говорю как бы сейчас один просто момент, их есть куча, да? Когда обида поселяется в твоем сердце, ты начинаешь на окружающий мир уже реагировать как инфекционный. Понимаете, да? Ну да, у тебя же инфекция, обида. Обида. И ты обижаешься на весь мир. Ты все свои действия теперь, как это, оправдываешь тем, что ты обижен. И ты теперь имеешь право на то, чтобы отомстить. Ты ничего другого не видишь. Вы знаете, что такие люди, они не способны даже устроить свою жизнь, потому что они живут этой обидой. Я могу коснуться любой такой сферы. То есть даже зависть. Смотрите, что зависть некоторых людей просто губит. Разрушает жизни, семьи. Сосед купил новую стиральную машинку. А, он купил за 300 евро, я куплю за 500 евро, чтобы у меня было покруче. Ну, денег как бы нету, ну ладно, ничего, возьмем кредит, зато повыпендриваемся. А сосед раз, ну, купил себе, что там, у BMW есть, X1, X3, X5, X6, X7 нету. Сосед себе купил X1, а я себе куплю X3. Сосед себе купил X5, а я на последние деньги заложу дом свой и дом тещи и куплю X6. Понимаете? Разрушаются семьи. Люди не понимают этого. Оставь, начни жить свою жизнь. Начни жить во Христе. Начни быть тем, кем ты предназначен. Потому что если завтра тебе придется дать отчет, сделал ты это или не сделал, ты будешь говорить Богу и оправдываться. Бог, ну понимаешь, если бы я знал, что это придет сегодня, то я бы вчера жил бы по-другому. Если бы я знал, что сегодня мне придется отдать отчет за свои вчерашние дела, я бы вчера бы точно бы жил по-другому. А так я жил так. Потому что я думал, еще время может придет. Многие люди говорят завтра, я еще раз говорю, завтра для многих людей не наступает. Просто не наступает. Ты живешь сегодня. Твоя жизнь определяется сегодня. Сегодня ты строишь свое завтра. Сегодня ты строишь свои отношения с Богом. Сегодня ты строишь свои отношения с людьми. И сегодня, сегодня ты формируешь свое завтра. Если ты сегодня не имеешь цели, завтра ты проживешь опять без цели. Если сегодня, сегодня ты ничего не делаешь для Бога, поверь, завтра ты тоже не примешь решение делать для Бога ничего. И твоя жизнь, она будет просто пустой. Просто пустой. Не знаю, я, знаете как, я не хочу вас страхать. Я просто хочу немножко развернуть эту такую машину понимания, да, нашего созидания, чтобы открыть для себя совершенно новый горизонт. Просто выйти из этого подземелья на свет Бога. Сказать: Бог, если у меня сегодня нету мечты, дай мне, пожалуйста, эту мечту. Потому что если ты живешь для мечты Бога, ради мечты Бога, я вам приведу простой пример, да? Это мать Тереза, которая жила. Возможно, у нее там не было каких-то супердуховных даров. Не было у нее тачи. Или каких-то пророчеств. Но она умерла для себя, чтобы привести в действие работу Бога. Ее жизнь, да, кто-то скажет, для чего она умерла. Она умерла для того, чтобы куча этих детей была спасена и подняли сегодня новое поколение. Которые бы сказали: да, действительно, мы видели Бога живого в ней. Не в золоте, бриллиантах, серебре. Потому что это было действительно чудо, когда она положила свою жизнь за нас. И Писание говорит, что нету больше жертвы, как положить за друга своего, душу свою за друга своего. Иисус говорит: я вас называю друзьями. Почему? Потому что Он говорит, что я свою жизнь положил за тебя, за тебя, за тебя, за тебя. Я не говорю за вас. За каждого. За каждого. Все кажется очень просто. Да? Просто все. Взять и умереть. Для чего ты живешь? Кто приобретает от твоей жизни? Знаете, мы иногда говорим, нас атакует враг. Умри. В какой сфере он тебя атакует? Умри в той сфере, и он тебя атаковать больше не будет. Атакует, потому что ты реагируешь на определенные фразы в твою сторону. Умри для них. И он тебя больше доставать не будет. атакую тебя в каких-то твоих действиях, так, возможно, твои действия неправильные, которые компрометируют врага. Да? Тебя компрометируют, атакуют соблазны. Так умри для соблазна. Казалось бы, вроде все очень просто. Знаете, есть такой момент, когда ты просто останавливаешься и разбираешь свою жизнь. Что в ней не так? Писание говорит, остановись и познай, кто твой Господь. Что Иисус Христос твой Господин. И теперь твоя вся жизнь принадлежит Ему. То есть один раз ты говоришь, ты приходишь и говоришь, Бог, я принимаю Твое Слово, как Слово для моей жизни. Я принимаю Твою жертву, как жертву ради меня. Это значит, что кому ты отдаешься в рабы, тот твой Господин. Да? Аминь. То есть в таком случае ты живешь для Него, и ты, твоя жизнь должна быть полностью подчинена Ему. Другого не существует. Если ты еще не принадлежишь Ему, это значит, что ты не умер для этого мира. Просто не умер. Ты живешь как бы для Него, но преследуешь свои цели. Это значит, что ты еще не умер для себя. Как бы. Ты просто стоишь возле этих дверей, и смотришь за них, заглядываешь. Ну да, классно, там. Недалеко от тебя царство. Царство Божье от тебя. Недалеко. Вопрос войти. Все равно все. Хорошо, я не буду больше задерживать. Мы просто помолимся, да? Аллилуйя, дорогой Отец. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. Мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя, который умер ради нас, для того, чтобы мы жили. И точно так же мы принимаем решение, я принимаю решение умереть для этого мира, чтобы жить для Твоего Царства. Аллилуйя, Господь! Я просто молю, прикасайся к сердцам. Я молю о том, чтобы Твоя жизнь, Твоя полнота в моей жизни, она просто проявлялась в силе Твоей. Аллилуйя! Дорогой Отец, просто показывай те сферы, для которых мы еще не умерли, где мы не распяли еще наши похоти, наши страсти, наши желания, Господь, для того, чтобы полностью принадлежать Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.